Глава вторая. Получив задание от Ратибора по слежке за Ромеем, Айнике тут же приступила к его реализации. Собрала в женской горнице свой десяток, всех валькирий, как называли девчонок в дружине Ратибора, и объяснила, что от них требуется. Девушки поодиночке решили не ходить, а разбились на пары и определили участки города, за которые будут отвечать и где начнут вести наблюдение. Информация о том, в каких местах появляется Ромей, у них была пока только предварительная, полученная со слов лекаря Герасима, немного знакомого с искомым Ромеем Афанасием, объектом слежки. «Нам нужно все разузнать об этом Афанасии. Где ходит, с кем живет, что и где ест, с кем спит, чем занимается. И после этого захватить в плен, причем живым». «Сделаем, не впервой», — самоуверенно воскликнула Дарина, лучшая подруга Айники, которая после нее в женском десятке. «Я в Полоцке все задворки и переулки тихие знаю. Устроим засады. Сначала издалека поглядим, потом поближе подберемся, а там и скрутим этого Афоню в укромном уголке». «Тогда приступим к работе», — подытожила совещание десятница. — Времени у нас немного. Дня за 3-4 нужно справиться. Двойки валькирий, переодевшись из боевых дев в обычных городских жительниц и подвесив длинные ножи на пояс, чтобы ни у кого и в мыслях не было тронуть или обидеть их, свободных женщин, разбрелись по городу, изображая праздно шатающихся домохозяек. На самом деле они четко заняли отведенные им позиции и тщательно патрулировали свои участки, выискивая по имеющимся приметам и описанию объект интереса. Ромея установили достаточно быстро. Пару дней девчонки следили за ним, следуя по пятам, выясняя места, которые Афанасий посещал, и его связи. Оставалось только дождаться удобного момента для захвата. Дарина со своей напарницей получила участок у ворот рынка, неподалеку от входа в детинец. Оттуда-то и появился Афанасий в этот день. Он вышел из высоких дубовых ворот крепости, открытых в дневное время настежь и охранявшихся дежурным десятком Нурманов воевода Ингвара, и направился на торжище. Дарина толкнула напарницу в бок, привлекая ее внимание, и осторожно указала глазами направление для наблюдения. Напарница Снежана, смышленая девочка из семьи местного варяга, погибшего давным-давно в какой-то битве, оживилась. Снежане нравилась такая жизнь, полная опасностей, да еще и хотелось отличиться, чтобы ее заметил, наконец, Болли по прозвищу Костолом, огромный медведь-берсерк, в которого девушка была влюблена. «Идем за ним, подруга», — прошептала Дарина. «Только осторожно». Снежана кивнула и машинально одернула пояс, поправляя ножны с кинжалом. Все-таки она немного нервничала. Девушки, держась на расстоянии шагов 20 от беспечно вышагивающего Ромея, двинулись к торжищу. Афанасий рост имел средний, телосложение воинское, то есть крепкое, мускулистое и подтянутое. Ни грамма лишнего жира. Движения его были плавными, но сразу чувствовалась сила в этом неприметном на первый взгляд человеке. Лицо совсем не запоминающееся, простое. Только глаза черные и пронзительные, с подозрительным взглядом, рассматривающим пристально все происходящее вокруг. Одет Ромей был в темные кожаные штаны, синюю рубаху из дорогого шелка. Сверху на туловище накинута куртка из тонко выделанной шерсти темно-коричневого цвета. Голову с черными, как вороново крыло, волосами покрывала небольшая синяя шапочка из вяленой шерсти. На поясе, украшенном серебряными накладками, болтались ножны с длинным узким мечом. Выглядел, в общем, Афанасий богатым и успешным человеком, то ли знатным воином, то ли преуспевающим купцом. Ромей остановился возле лавки купца Булгарина, мелкого человечка с темной кожей почти коричневого цвета. Купец подскочил с кресла, завидев подошедшего богатея, и принялся расхваливать свой товар. Торговал он в основном кожами, разными изделиями из них и зерном. Но почетное место в лавке занимала медная посуда, богато украшенная чеканкой, красивыми насечками и искусной резьбой. Ей-то и заинтересовался Афанасий. Девушки подошли к соседней лавке с тканями и принялись делать вид, что любуются дорогими привозными шелками и хлопковой материей. Приказчик начал разворачивать тяжелые рулоны, показывая качество ткани и яркие вышитые узоры, переливающиеся на солнце. Девушки, понимающие, закивали, щупая руками материал, но не забывая время от времени поглядывать в сторону Ромея. Афанасий в это время выбирал посуду. «Хочу вот эти и эти», — указывал он на начищенные до зеркального блеска медные тарелки, блюда и кружки. «Они похожи на те, что были у меня в Константинополе. Даже украшены так же». «О да, господин, они изготовлены в Плиске, там у меня мастерские», — затараторил купец. «Даже великий хан Амуртаг пользуется такими же. Я поставлял эту посуду для его двора и в Византию поставляю. У моего старшего брата большая лавка в Константинополе». Крепко поторговавшись минут 20, Афанасий приобрел все же утварь и велел купцу отправить покупки на свое подворье. Причем назвал, естественно, точный адрес со всеми приметами, которые прекрасно услышали и запомнили Дарина со Снежаной. Сообразив, что Ромей заканчивает торг с булгарином, они тоже расплатились с приказчиком и забрали свои покупки. Отрез красивого желтого шелка и рулон белой хлопковой ткани, дорогой, но так хорошо подходящий для нижних рубах. Ромей двинулся дальше, а Дарина решила разделиться с напарницей, чтобы сообщить остальным валькириям об обнаружении объекта слежки. «Давай ткань мне и следи за ним дальше. Он, кажется, пока с рынка уходить не собирается», — схватила Дарина отрез шелка из рук Снежаны. «Я побегу, предупрежу Айники и остальных, что Ромей здесь. Постараюсь побыстрее». «Давай, подруга, беги скорее», — кивнула Снежанна и поспешно двинулась за удаляющимся Афанасием. «Я его не упущу». Дарина ринулась к выходу с рынка. На следующем углу она чуть не налетела на прогуливающуюся с напарницей Айники. «Нашли его! За Ромеем по торжищу Снежанна ходит!» — выпалила Дарина, чуть отдышавшись. «Собирайте остальных, я обратно к ней». «Не упустите, мы скоро будем». Айники со своей напарницей быстрым шагом отправились собирать остальных валькирий, а Дарина развернулась и побежала обратно на торжище. Ромей тем временем пересек весь рынок, нигде более не останавливаясь, и вышел через вторые ворота к дальнему краю города. Там улочки были застроены небольшими усадебками и домишками, все более бедными и неказистыми, постепенно, по мере приближения к полям, переходящими в совсем уж нищие лачуги и землянки. Раньше Снежана здесь даже и не бывала. Хоть Полоцк не такой уж и большой, казалось бы, все должно быть местной коренной жительнице знакомо, а нет. Впервые видела она эти кривые улицы, загаженные помоями, грязью и навозом. Но квартал не безжизненный. Везде копошились людишки. Кто в огородиках возился, кто за скотиной ухаживал. И просто прохожих хватало, как и детей, бегающих туда-сюда по своим мелким делам или просто играющих друг с другом. Поэтому Снежанна не испугалась, твердо следуя за удаляющейся фигурой Ромея. Эх, только ведь потеряют ее подруги. Рановато они с Дариной разделились. Нужно было хотя бы досюда довести Афанасия и только потом бежать сообщать подругам. Ну ничего, она и сама справится. Проследит за Ромеем до места, куда он так уверенно топает, запомнит все приметы вокруг и побежит к своим доложить о том, что узнала. И более оценит ее сообразительность и обратит, наконец, внимание. Воодушевленная мыслями о любимом берсерке, Снежанна ускорила шаг, чтобы не упустить Ромея. тот как раз свернул за угол в темный переулочек. Снежанна повернула туда же и неожиданно столкнулась нос к носу с Афанасием. В его руке блеснул нож. «Ты кто такая, женщина? Зачем за мной ходишь? Кто послал?» Прошипел Рамей, приставив узкое острие к животу Снежанны. Сердце девушки ушло в пятки. Надо же было так влипнуть. Зарежет ведь ее сейчас этот гад, а тело спрячет в какой-нибудь выгребной яме. Так что никто никогда не найдет. Особенно в таком месте, как эта окраина. Но не растерялась и, весело улыбнувшись, что, правда, не очень-то соответствовало обстановке и окружающему пейзажу, прощебетала. «А понравился ты мне, красавчик. Хочу с тобой повеселиться. У тебя серебришко водится, а я за него на многое способна». Снежанна умудрилась кокетливо повести плечами, несмотря на упирающийся в ее живот лезвие смертоносного оружия. «А чего одна? Вторую девку где потеряла? Я вас еще на рынке заметил. Не заговаривай мне зубы, женщина!» — усмехнулся Рамей и неожиданным ударом в челюсть отправил Снежанну в бессознательное состояние. Она даже удивиться сказанному не успела. Афанасий тем временем огляделся по сторонам, взвалил бесчувственное тело девушки на плечо и зашел в ближайший дворик, обнесенный на удивление высоким и крепким для такого убогого места частоколом. Дарина вернулась на торжище очень скоро, но ни Снежанны, ни Ромея нигде не было, как в воду канули. Она дважды пробежала весь рынок вдоль и поперек. На втором круге торговцы и покупатели начали заинтересованно коситься в ее сторону, и Дарина остановилась. Нельзя так привлекать внимание. Нужно дождаться девчонок и вместе продолжить поиски. Может быть, даже рискнуть и осторожно поспрашивать купцов, в какую сторону направился Рамей или ее подруга. Только бы ничего плохого не произошло. Но нет. Не посмеет среди белого дня Рамей зло причинить свободной женщине. Люди не позволят. Тут с этим строго. За нападение на свободную женщину при свидетелях могут и без суда на месте порешить. А если он ее с рынка обманом увел? Неужели заметил или почувствовал слежку? Только бы ничего плохого не сотворил. Но где же подруги? А, вот и они. Айники и все остальные девчонки идут, торопятся, и Болли с юношем впереди с ними топают. Успели, значит, и до усадьбы добежать. Молодцы, девчонки, догадались подмогу позвать. Но с этими-то воями они точно найдут Снежанну. Дарина подбежала к своим друзьям. «Ну что, где они?» — нетерпеливо спросил юнош. «Нету. Все здесь обыскала. Ушли, видать, сторжище». — воскликнула Дарина, не выдержав напряжения. — Тихо, держись, нельзя внимание привлекать, — прошептал Угр. — Где ты со Снежанной рассталась? — Дарина подробно объяснила. — Болли, я к Криву в лавку схожу. Если мы спрашивать будем, никто с нами разговаривать не станет, а он тут свой, ему проще будет искать. Хотя бы примерные направления укажут. Наверняка они с торга ушли. «Так хоть узнаем, в какую сторону», — сказал тогда юнош берсерку. «Разумно. Пошли все вместе, там и подождем известий», — согласился Болли. «Можно, конечно, и пригрозить людишкам, но внимание привлекать не стоит, ты прав». «Это уж точно. Если ты грозить начнешь, то такой переполох поднимется, что не отобьемся, даже несмотря на то, что ты берсерк», — усмехнулся Угр. «Идем к злобородому купцу». Крив нашелся в лавке вместе со своим помощником Мисюркой, лопоухим парнем с круглым глуповатым лицом. Болли быстро обрисовал ситуацию, и купец, хмыкнув и тряхнув козлиной бородкой, сказал: «Сидите здесь, ждите, мы скоро. Вот, квасу пока испейте». Крив указал на бочонок, стоящий в углу, и сунул пару кружек в руку помощнику. «Напои гостей, да коврижек предложи». Мисюрка принялся разливать душистый квас, а потом вывалил в миску на столике горку медовых коврижек. Девчонки нервно захрустели сдобным угощением. Болли отхлебнул напитка и недовольно скривился. «Как вы это пьете? Сколько лет в Гордарике, а до сих пор не могу к этому хлебному пойлу привыкнуть». Болли сунул кружку обратно в руки миссюрки. «Пиво есть?» «Есть. Как не быть, господин?» «Тащи! И крендельков соленых!» «Мне тоже!» — свой квас юноша, однако, допил. Миссюрка метнулся в кладовую. Вернулся купец довольно быстро. Не успели даже все ковришки с крендельками доесть. Сторжище ушли оба, это точно. Через дальние ворота вышли, что к полям ведут. Там окраина. «Я знаю там все», — перебила купца Дарина. «Жила неподалеку с братом последние несколько лет, после того, как его стрела обезножила. И знакомцы там имеются. Найдем». О своем вынужденном прошлом гулящей девы Дарина предпочитала не вспоминать, как и не рассказывать этих грустных подробностей подругам. Однако Айнике знала всю историю Дарины. Нужно было содержать калеку брата и жить на что-то. Вот и приходилось заниматься Дарине непотребным делом. Но все это давно в прошлом, после встречи с любимым Беляем и его другом Ратибором Белым Кречетом. Но ради подруги Снежанны придется снова столкнуться с этим прошлым и старыми знакомыми. «Болли, юнош, вы с нами рядом не идите, просто будьте неподалеку. А не то людишек там всех распугаете, иначе и разговаривать со мной не станут». «Хорошо, мы немного позади пойдем. Но без нас ничего не предпринимать и во дворы не заходить, а то еще вас спасать придется». «Договорились. Побежали скорее». Снежанна приходила в сознание постепенно. Сначала вернулся слух, и она услышала тихий разговор. Говорили двое. Один голос она узнала. Это был Афанасий. Его собеседник все больше поддакивал, соглашаясь. Явно, что Афанасий был главным и приказывал. «Выпытаешь все из нее. Кто послал? Зачем? Откуда она? Где живет? С кем? Где и кто такая вторая баба, что вместе с ней по торжищу за мной ходила? В общем, все. И главное, что от меня им нужно было. Что они про меня знают, понял?» «Да, господин, как пытать можно?» «Как хочешь, потом она не нужна будет. Спрячешь тело, чтобы не нашли никогда, понял?» «Да, господин», — снова повторил неизвестный. «Позабавиться с ней можно? Больно пригожа девка». «Что хочешь, делай, я же сказал», — раздраженно рявкнул Ромей. «Но узнать у нее ты должен все, что мне нужно, понял?» «Да, господин». Снежанна смогла разлепить глаза, и в полутемной горнице с низким потолком, освещенной одной лучиной, разглядела теперь обоих. И Ромея, и крупного уродливого горбуна, собеседника Афанасия. «Тогда приступай. Вон, она уже очухалась, глаза раскрыла. Вечером приходи в кабак, что у ворот детинца. Получишь 20 милярисев». «Чего?» «Каких милисев?» — не понял Ромей Горбун. «Мне бы серебрушек. Про них и говорю, бестолочь. Милиарисий — главные серебряные монеты Великой Византийской империи». «А, вот это дело! Серебрушки!» — довольно проворчал туповатый уродец. «Люблю их с детства». Горбун мерзко заржал. «Приступай уже, я ухожу». Ромей шагнул к двери. Не успел он схватиться за ручку, как дверь резко распахнулась. Ромей получил ей удар в лоб и отлетел к стене. В комнату ворвались две стремительные тени, одна громадная, а вторая поменьше, но очень юркая. «Как медведь и лисица», — подумала Снежанна и снова потеряла сознание. Дарина с подругами пробежала по переулкам, останавливаясь время от времени около каких-то подозрительных личностей и некоторых девок, видимо, ее старых знакомых, спрашивая их, не видели ли они Снежанну или Ромея, быстро описывая их приметы и одежду. Одни разводили руками, но несколько людишек что-то рассказали и указали нужное направление. В этих кварталах чужаков замечали и запоминали сразу. Это помогло, и, наконец, валькирии смогли вычислить дом, около которого недавно видели похожих людей. Тут Болли с юношем взяли дело в свои руки. «Дальше мы сами. Снежанну живой и здоровой вернуть нужно», — пробасил берсерк. «Она мне нужна еще». Да и Ромея Ратибор приказал захватить целым и невредимым. Так что мы с юношем в горницу первыми войдем. Вы вокруг дома встаньте, чтобы не сбежал никто». Легко перемахнув через забор, вои открыли изнутри калитку, чтобы валькирии смогли беспрепятственно войти во двор и окружить лачугу. Болли подошел к двери и изо всех сил ударил кулаком. Не зря его костоломом прозвали. Дверь оторвалась от крепких кожаных петель и с треском влетела внутрь. Вместе с дверью в горницу вбила и Ромея, который в этот момент, как оказалось, собирался выходить из дома. Удачно вышибло. Вышибло дверью дух из Афанасия. Урода горбуна вырубил ударом в нос юнош, влетевший следом за Болли. Берсерк ловко и быстро скрутил руки и ноги Ромея ремнями, которые сорвал с него же. А юнош проделал то же самое с горбуном, выдернув из его портков крепкий шнурок-гашник. После этого Болли подошел к лежащей на полу Снежанне и с удивительной для него нежностью поднял ее на сильных руках. Девушка открыла глаза и неуверенно улыбнулась. «Не смотри на меня. У меня синяк на пол лица, наверное», — прошептала она. «Я тебе такая не понравлюсь». «Ты мне любая нравишься», — пробасил берсерк и поцеловал Снежанну прямо в губы. И добавил, брезгливо взглянув на бесчувственного Ромея. «А вот этому вонючему троллю я лично кровавого орла сделаю, когда он все конунгу выложит». «Надо здесь все обыскать», — вмешался юнош. «А ночью этих в усадьбу перевезем. Айники, отправь кого-нибудь за телегой и парой отроков в усадьбу. И выставь дозорных у чистокола, на всякий случай. Дарина, договорись со знакомцами своими, что на улице, чтобы никому ни слова». Пока позволяло время, в домишке обыскали все углы. Но ничего дельного, кроме небольшого количества серебряных монет, не нашли. Домик явно арендованный был. Постоянно никто здесь не жил. Ни горбун, ни тем более Ромей. Хорошо бы, конечно, в усадебке Афанасия пошарить. Но куда там? Наверняка холопов полон двор. Такой шум поднимется, что ног не унести будет. Пришлось от этой заманчивой идеи отказаться. «Ничего», — успокоил всех Болли. «Когда мы за них всерьез возьмемся, запоют, как соловьи, все выложат». «Ладно, собираемся», — подытожил юнош. «Ратибор вернется и решит, как с пленниками поступить. Сами пытать будем или конунгу отдадим». «Я обещал сделать Ромею кровавого орла, так что без меня не обойдутся», — набычился костолом. «Это ты уже с конунгом и Ратибором договариваться будешь. Собираемся. Айники, проверь еще раз, не оставили ли где следов». Вскоре, как только стемнело, шустрые отроки подогнали телегу, в которую погрузили связанных Ромея и горбуна. Рты им заткнули ветошью, а на голову намотали тряпки, чтобы не разглядывали ничего лишнего по пути к подворью. «Запри-ка их пока где-нибудь понадежнее, но раздельно. И охрану удвоенную поставь. Постоянно, чтобы кто-то сторожил», — скомандовал юнош старшему варяжской охраны поместья, встретившему их у ворот. «Не развязывать и глаз с них не спускать, напоить водой и еды не давать. После заткнуть рты обратно и головы тряпками замотать». «Будет сделано», — старший, опытный пожилой воин кивнул. «От меня не сбегут». «Вот и хорошо. Кречет вернется и решит, что дальше с пленниками делать». Сразу после удачного завершения операции по захвату Ромея Афанасия, айники с валькириями решили отметить это дело в собственной харчевне. Тем более, что Ратибора в Полоцке не было. Практически все мужчины ушли из города, караван купца Гарамута захватывать. А Болли с юношем отправились к Криву выпить пиво с солеными крендельками. Очень уж они им в прошлый раз понравились. Заодно и письмецо с голубем передадут конунгу об удачном захвате Ромея. Валькирии решили посидеть в кабаке этим же вечером, тем более, что больше никаких других поручений, кроме Афанасия, для них Ратибор не оставлял. Девчонки заняли стол в уголке и выпили по первой кружке пива, закусив, пока готовится мясо, чесночными сухариками, зажаренными в масле, как приучил всех к новому вкусному блюду Ратибор. Неожиданно в кабак ввалились пятеро типичных нурманов в дорогих кольчугах. У каждого на боку в ножнах из кожи отличной выделки висели добротные мечи. Открытые шлемы были приторочены к широким, украшенным серебром и каменьями поясам, а на головах красовались расшитые золотой и серебряной канителью шапочки разных фасонов. «Эй, Трелли!» — заорал с порога самый здоровенный Нурман. «Подать нам лучшего мяса, хлеба, овощей и пива!» «И вина!» — поддержал товарища еще один громила с внешностью гориллы, с заросшей шерстью до самых глаз. «Да побольше! Живо!» Его спутанные космы выбивались из-под маленькой шелковой шапочки красного цвета, сшитой явно не для такой громадной, нечесанной и немытой головы. Похоже, это был пелиолус, головной убор католических священников. Трофеи из Дальнего Вика куда-нибудь к франкам, надо полагать. Собутыльники, а пришли они уже хорошо поддатые, называли обладателя пелиолуса епископом. Наверное, как раз из-за этой шапочки. «Я знаю этих Нурманов», — прошептала Айнике. «Это Хрольф епископ, Хольт воевода Ингвара. Недавно из Константинополя вернулся со своими дружками. Они там в охране Басилевса служили пару лет. Я слышала, как Хадота про них Ратибору рассказывал». «Я тоже слыхала», — подтвердила Дарина. «Да и в Полоцке про епископа этого уже слухи гуляют. Совсем псих, говорят. Может, за один косой взгляд убить? Ингвар ему большие деньги посулил за службу, лишь бы оставить в дружине княжеской». «Видать, важные птицы, раз так», — протянула Снежанна, оценивающе разглядывая веселящихся викингов. «Что думаете, подруги?» «А чего тут думать? Если момент подвернется, будем бить. Не зря же конунг Ратибору ослабить князя приказал. Вот и пособим». Анники хлопнула по столу крепкой ладошкой. «Только без видоков желательно. Луки-то у всех с собой?» «У всех», — быстро взглянула под стол и в угол, где были сложены луки и колчаны со стрелами Дарина. «На мечах нам с Норманами не совладать, а вот стрелами спокойно уложим всех. Моргнуть дважды не успеют». «Хорошо. Посмотрим, как дальше пойдет, и будем действовать по обстоятельствам», — приняла решение Айнике. — «Будьте наготове. Если что, говорить с ними буду я, а вы не вмешивайтесь, помалкивайте. Как только я скажу, что Хрольф тупица, так и бейте их, без сожаления». Девчонки дружно хихикнули. Нурманам как раз принесли пиво с вином и блюдо с жареным мясом, свежими овощами и хлебом. Они тут же отхлебнули из огромных кружек изрядное количество пива и стали глазеть по сторонам, рассматривая немногочисленных посетителей кабака и нахально комментировать их внешность. С каждой кружкой Нурманы вели себя все наглее и наглее, явно провоцируя людей на драку. Посетители начали спешно расплачиваться и покидать харчевню. Неприятностей с такими громилами никто не хотел. В харчевне остались только Нурманы да девчонки, ну и обслуга, притаившаяся на кухне. «Хо-хо! Какие телочки!» — облизнулся Хрольф, наконец заметив пирующую за угловым столом компанию девчонок, которые уходить не собирались. «Смотрите, братья!» Спутники обернулись в ту сторону, куда пялился Хрольф, пуская слюни в кружки с пивом. «Идите к нам!» — радостно завопил Хрольф. «Таким красоткам негоже сидеть в харчевне одним без настоящих мужчин». «Не вижу настоящих мужчин», — ответила за всех валькирий Айники. «Пейте свое пойло без нас». Лицо Хрольфа вытянулось в удивлении. Нурман даже рот раскрыл, не веря своим ушам. Наверное, его еще ни разу так не отшивали. «Что ты сказала, женщина?» — угрожающе произнес епископ. — «Можешь повторить?» «Ты не только тупой, но еще и глухой?» — звонко воскликнула десятница. «Пей, — говорю, — свое пойло и не приставай к приличным людям. А еще лучше проваливай отсюда и дружков своих прихвати, а то воняет от вас сильно, тупица». Нурманы подскочили с лавок, выхватывая мечи. Но было поздно. Град стрел обрушился на них, пронзая с близкого расстояния тела насквозь. Кольчуги не помогли. Бронебойные наконечники, выкованные собственными кузнецами Ратибора, на совесть не подвели. Харальф-епископ оказался самым сообразительным, правильно оценив угрозу, и самым шустрым, почти сумев добежать до двери. Там его и настигли три стрелы, попавшие четко в затылок, прямо под красную шапочку Пелиолус. Хольд с грохотом рухнул на дощатый пол, пару раз дернулся всем телом и застыл, раскинув руки в разные стороны. Правая сжимала мертвой хваткой рукоять меча. «Вот это победа!» — завопили в один голос девчонки. «Пятерых здоровенных нурманов побили, бывших варангов Басилевса! Слава нам, валькириям!» «Да не такая уж и славная победа!» — проворчала Анники. «Они пьяными в усмерть были. Если б не наше умение стрелять быстро и метко, ни за что не побили бы их». «Зря ты так говоришь, подруга», — возразила Дарина. «Ну и что, что пьяный? Настоящий воин всегда на чеку должен быть и опасность чувствовать. А эти, самодовольные глупцы, вели себя по-хамски, за что и получили положенное. Так что мы все-таки валькирии самые настоящие». «Этот хотя бы умер как воин, с мечом в руке, в Вальхаллу попадет, свинья этакая», — пнула тело Хрольфа десятница. «Дарина, запри дверь. Надо спустить тела в подпол пока что. Ночью избавимся от них, на лодке вывезем. Эй, холопы, нужно прибрать здесь. Мертвецов оттащить и кровь отмыть. Живо сюда!» На зов хозяйки моментально примчались несколько рабов из обслуги. Через полчаса в харчевне не осталось и следа побоища. Только бы никто из посетителей не проболтался, что этот Хрольф с друзьями были здесь, задумчиво проговорила Снежанна. «Местных среди них не было», — немного подумав, ответила Дарина. «Все заезжие. Будем надеяться, что они покинут город к тому времени, как Хрольфа с прихвостнями начнут искать». А ближе к утру вернулись на свое полоцкое подворье и Ратибор, и Драккар, как будто и не уходили никуда. Удачно они сходили. Удалось устроить засаду на торговый поезд купца Гарамута. Перебили всю охрану с купеческими приказчиками и дорогие товары забрали. Пропал поезд, как будто и не было его вовсе. Айники тут же рассказала Ратибору о том, что произошло в его отсутствие, и про Ромея Афанасия, взятого в плен вместе с подручным Горбуном, и про драку с Хрольфом-епископом, и предъявила пленников, содержащихся связанными в подвале, и тела нурманов. «Что ж, новости хорошие, хотя и неожиданные», — покачал головой Ратибор. «С Афанасием все правильно сделали, хоть и с ошибками, чуть не стоившими жизни Снежане. Тренироваться вам надо, чтобы впредь таких оплошностей не допускать. А про Хрольфа я уж совсем молчу. Вы слишком самоуверенно себя ведете, Аня. Наказать бы тебя надо, да вроде бы и не за что. Закончилось-то все хорошо для вас? Ладно, иди сюда, обниму, валькирия ты моя». Кречет Гром, сидевший все это время на плече хозяина, вспорхнул с недовольным крикотанием и взмыл в небо. Немного покружил над поместьем, высматривая добычу, но никого интересного для себя не заметил и приземлился на крышу длинного дома, устраиваясь на ночлег.